Тогда вы найдете себе другое дело. Какая глупость. Осторожней на поворотах, сынок, пригрозил Куинт. Голос у него был глухой, невыразительный. Он смотрел Хуперу прямо в глаза. Что? Не советую называть меня дураком. Хупер не хотел обидеть Куинта и удивился, что тот воспринял его слова как оскорбление. Вы напрасно сердитесь. Я просто хотел... Броди, который сидел между Хупером и Куинтом, решил положить конец их спору. Прекратите же, Хупер, сказал он. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать проблемы охраны богатств океана. Что вы понимаете в экологии, Броди? Разозлился Хупер. Держу пари, эта наука означает для вас лишь то, что для окружающей среды вредно жечь листья у себя на заднем дворе. Послушайте, вы... Приберегите вашу дешевую демагогию прожигателя жизни для кого-нибудь еще. Вот оно значит, в чем дело. Демагогия прожигателя жизни. Зависть к чужому богатству сидит у вас в печенках, верно? Послушайте, черт вас побери, мы здесь для того, чтобы покончить с акулой-убийцей. И если один дельфин поможет нам спасти бог знает сколько людей, то его жизнь не такая уж дорогая плата. Хупер криво усмехнулся. Выходит, теперь вы эксперт по спасению жизни, а? Обратился он к Броди. Ну, давайте посмотрим, сколько людей могло бы остаться в живых, если бы вы закрыли пляжи сразу после. Броди вскочил и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пошел на Хупера. «Заткнитесь!» — крикнул полицейский. Он по привычке поднес руку к бедру, но замер, обнаружив, что кобуры нет. Броди испугался, вдруг осознав, что готов был выстрелить в Хупера. Противники застыли, уставившись друг на друга. Обстановку разрядил короткий резкий смешок Куинта. «Ну и ослы», — заметил он. «Как только вы поднялись на борт сегодня утром, я сразу понял, что драки не миновать». На следующий день они опять отправились на поиски акулы. По-прежнему ярко светило солнце. Они покинули порт в 6 утра. Дул слабый юго-западный ветер, обещая принести прохладу. У мыса Монтек было неспокойно. Но к 10 часам бриз выдохся, и катер застыл на зеркальной поверхности океана, словно картонный стаканчик в луже. На небе не облачко, но солнце было подернуто густой дымкой. Направляясь в порт, Броди слышал по радио, будто загрязнение воздуха в Нью-Йорке достигло критического уровня. Что-то изменилось в химическом составе атмосферы. Люди заболевали сотнями, старики и хроники умирали один за другим. Броди надел сегодня рабочую одежду. На нем была белая рубашка с короткими рукавами и высоким воротничком, легкие хлопчатобумажные брюки, белые носки и кеды. Чтобы убить время, он захватил с собой книгу, которую позаимствовал у Хендрикса. Броди не хотел тратить время на болтовню. Он боялся опять поссориться с Хупером. Наверное, их теологу стыдно за вчерашнее, подумал Броди. Сегодня они почти не разговаривали друг с другом, предпочитая обращаться к Куинту. Броди не мог притворяться, будто ничего не произошло, и по-приятельски относиться к их теологу. Полицейский заметил, что по утрам Куинт молчалив, сдержан и необщителен. Каждое слово из него приходилось точно вытаскивать клещами. Однако к концу дня хозяин катера смягчался. Утром, когда они вышли в океан, Броди спросил Куинта, куда направляется катер. «Не знаю», — ответил хозяин катера. «Не знаете?» Куинт несколько раз отрицательно покачал головой. «Но где же мы будем искать акулу?» «Выберем местечко». «А как вы его определите?» «Никак». «Вы пойдете по течению?» Пожалуй, да.